На данный момент у меня меньше 200 бойцов, а граф, если напряжется, то через год-другой выставит вместе с ополчением и все 5000. Единственное, что сейчас меня успокаивает, что у графа большие потери после штурмов и набега орков. Пока ему, пока не до меня. Ему бы свое удержать в его затяжной и холодной войне с маркизом, который такими потерями, наверное, воспользуется. Впрочем, забудьте все то, что я сказал. Нервы ни к черту. Теперь по существу. После штурмов стены у меня осталось около 35% дружинников. Я не случайно говорю в процентах. Как говорил Сталин, смерть одного человека – это трагедия, смерть десяти – это беда, смерть большего числа – это статистика. А мне кажется, я стал понимать, о чем он говорил. Гораздо проще говорить процентами или безликими названиями. Сложнее говорить о людских потерях, если воспринимать их как людей, а не как цифры. На данный момент у меня около 200 дружинников, это включая тех, что отошли под руку моих рыцарей. После штурма уцелело мало дружины. Всего уцелело примерно 300 человек, включая вторую волну, пополнивших ополчение первого призыва. Так вот, большая часть ополчения после штурмов стала дружинниками. Сами просились на довольствие. Месть – штука неотъемлемая. С учетом того, что в ополчении у старого барона были люди бывалые, то качество подготовки дружинников долины почти не пострадало. Обмундирование на данный момент больше, чем необходимо, помогли трофейные доспехи и оружие. Одна беда – возраст у пополнения дружины за пределами возраста расцвета. Пополнение в основном из бывалых мужиков, а то и мужиков полупреклонного возраста. Отдельный момент по поводу моих рыцарей. Помнится, я как-то заявлял во время штурма в долины, что у меня 11 рыцарей. Но то был мой косяк. По факту, на тот момент у меня было 7 полноценных рыцарей, из которых 6 имели свои деревни, данные в Лен. И еще 2 были кор без имений сыновья рыцарей, плюс покойный Антеро. Остальные сыновья рыцари официально не были рыцарями, несмотря на рыцарскую заковку и число лиц и их сопровождающих. Сопровождающие – это, если кто не понял, конная пятерка рыцарского формирования копье. Еще один мой головняк по поводу наделения рыцарскими регалиями. Мне даже пофиг на то, как это делается и какие бумаги надо подготовить. Меня другое волнует. На кого делать ставку? Кого возвеличить? Да так, чтобы он был уместен на своем посту. Так, чтобы остальные на меня не окрысились. К тому же Хелми я обещал рыцарские шпоры. Он от меня их ждет. А как я могу произвести его в рыцари, если его потолок простой десятник? Мне что, просто сказать, что я его кинул? Такие заявления могут пройти спокойно в мегаполисе, а не в большой деревне. При таком разрезе уже завтра каждая собака будет знать, что я не держу свое слово. Так и до больших проблем можно дотанцевать. Ладно, проблемы с рыцарями и ополчением, переведенным в дружинники. У меня есть проблема и похлеще. Теперь у меня самого ополчения считать, что нет. Кто-то убит, кто-то переведен в дружину. А кем мне дружину усилить на случай чего? С такими мыслями я сижу на озере. С тупой физиономией дятла я уставился на поплавок, хотя знаю, что в озере рыбы нет. Когда я отвлекся от своих дум, то почему-то вспомнился турнир в Шакти, столице Скагена. Турнир, на котором меня подводили под смерть, но я успел раньше лечь под соперника. Вспомнилась пьянка после турнира. Такой расслабляющий момент. Вспомнилась Халла, пьяный, проспоривший, а друз, танцевавший на столе. Вспомнился бордели, соревнования, кто дальше плюнет. И тут я понял, что мне надо в первую очередь сделать. Что требуется для подтверждения нового статуса? Громкий жест. что является громким жестом касательно моего случая, бал. У меня, конечно, нет такого блистательного двора, как у графа Илмар, но есть свои рыцари и их дети. Это нужно мне, это нужно им. Мне почему-то вспомнился бал у графа, где он якобы решал нашу судьбу Сантеро. На деле это был повод для убийства засланных от маркиза. Была мысль, и будет бал. На балу я и буду решать судьбу детей, не присоединившихся ко мне не рыцарей. О своей прихоти я первым делом известил Хелрика. Мне было важно его мнение. Карьерист падок на всякую фигню из разряда рыцарской и дворянской чуши. Видать, за счет этого он сам поднимается в своих глазах. Если бы Хелрик не выразил своего восторга идеей, то я задумался бы о том, стоит ли проводить бал. А так я брякнул между делом о бале и понял, что попал в точку. Хелрик, ты моя лакмусовая бумажка. Впрочем, не ты один такой. Сам бал был ни о чем, как бы это сказать. Я чувствовал себя убогим после того, что видел у графа. Вместо известных музыкантов деревенские увольни чуть ли не с коровьими дудками. Вместо танцев что-то непонятное, фигурное, по канонам, которым 100 лет. Вместо высшей знати мои рыцари и их дети, то есть дворяне самого низкого пошиба. Они о балах имеют еще меньшее представление, чем я сам. Единственный знатный дворянин — это Корсе, Адрус и я сам, если забыть, что я пока не утвержден на баронство королем. А на балу была также пара человек от моего купечества. Как-нибудь расскажу и о них. Были и мои гвардейцы, верные мне люди. Это не по-дворянскому приглашать на балы простолюдинов, но я включил режим самодура. Как это возможно? Не пригласить на бал тех, на кого я могу опереться. К тому же пустой зал надо хоть как-то заполнить людьми. Что это за бал, если на нем людей, почитай, нет? Из простолюдинов на балу мои помощники Коим и Хелрик. Само собой, Гумус, Евур, Няю, Лорин, Хелми, Гаоме. Так-то любой бал предполагает гостей от соседей. Но кто ко мне поедет? Далеко для соседей моей земли, да и для других баронов я никто, если не хуже. Пока что для соседей я очередной бастард, причем бастард, не признанный сюзереном, к тому же в оппозиции со щукой в местном провинциальном болоте графом. Атмосфера на балу была так себе. Все какие-то вялые, настороженные, это я про детей дворян. Дети мятежников не играют между собой, а отираются вблизи своих матерей. Жены погибших рыцарей в трауре и больше наблюдают за немногочисленными парами танцующих. Таких пар было всего 4. Корсе Адрус какой-то малолеткой в ушитом старофасонном платье Кор-э Озвур, с женой сын Кор-э Марвука, с кем-то... И я с какой-то бабой, более-менее прилично одетый и без элементов траура в одежде. Не то, что я, блин, такой любитель танцев, но мне по статусу положено открывать бал и станцевать хоть несколько танцев. Традиции. Остальные как-то жались к стенам тронного зала. Именно тронного. У меня в замке нет отдельного зала для танцев. Самый большой зал тронный, он же зал приемов. Мое дворянство, точнее, большей частью их наследники, ждали приговоров за мятеж отцов и мужей. Пускай ждут. Чем больше ждут, тем легче примут мои решения. Нет ничего более страшного и противного, чем ждать неизбежного. Я почти уже все решил, осталось только озвучить, а сейчас пусть помучаются ожиданием. Надолго нас не хватило. Это я о танцующих. Я тупо исполнял традиции. 3 заунывных танцев мне было через край. Танцор из себя я не очень. Пойди вот разберись во всех тонкостях и хитросплетениях местных танцевальных традиций. Во время танцев на меня косились подчиненные, но не показывали, что возмущены моей косолапостью. Делали вид, что их будущий сюзерен умеет танцевать. В Впрочем, не меня одного раздражал местный танцевальный апофеоз. Озвур с женой уже не молоды, им бы посидеть, отдохнуть без лишних движений. Впрочем, они следовали традициям, поддерживали меня в этом фарсе под названием «Танцы». Вот кто точно умеет хорошо танцевать, так это Корсе Адрус. Но ему эти танцы нафиг не сдались. Он и без балов каждую ночь с кем-то скрипит кроватью. Возможно, сын Кор-Э Марвука Стены и хотел бы потанцевать дальше. Но уж слишком сурово на него смотрел его отец. Еще бы! Сын танцует с дочерью Кор-Э Сутора из гнилых пней. Сутор из рыцарей, что поднимали мятеж, был направлен вместе со всеми мятежниками в штрафники. Получил ранение единственный живой из старшего поколения рыцарей-мятежников. Марвук не дурак, понимает, что дочь мятежника сейчас не лучшая партия для сына. Сам Сутор сидел у стены зала и смотрел на танцующих. По обычаям он не должен был сидеть, но я прилюдно разрешил ему сидеть в своем присутствии на время выздоровления от ран. Дал я такую привилегию по нескольким причинам, а не только по причине ранений. Так я оттягивал недовольство своих дворян от оглашения своего приговора. Типа одного приподнял на время, значит, и у них есть шансы сохранить свое. Я смотрел на своих подданных и вспоминал рассказанное мне. По самому Сутору, он немного труслив, три дочери. В живых две дочери, одна умерла 3 года назад, то ли от простуды, то ли от воспаления легких. Я не медик, и местные еще хуже описывают симптомы болезней. Жена умерла при родах 4-й дочки. По слухам, старик тешится с какой-то служанкой, но бастардов не наплодил по причине старости. Во время мятежа Кор-Э Сутор был тих и присоединился больше из стадного чувства, а также по причине того, что его владения далеко от стены. Наверное, думал, что его деревню не успеют ограбить до присяги графу. Сутор мелочен и прижимист, он по характеру больше купец, чем рыцарь, человек стаи или точнее стада. Это я к тому, что он не будет выгрызать в бою победу, он старается всегда быть с победителями. Единственное, что у этого рыцаря нормально получается, это накапливать деньги поборами в деревне. Также у него вышли на удивление неплохие дочери, если судить чисто визуально, по внешности. Обе дочки, если не красавицы, то, по крайней мере, вполне симпатичные. Неудивительно, что сын Стены клеится к старшей дочери опального рыцаря. Она местная красавица. Наверняка старый Сутор на нее строит планы. Подумывает подложить под кого-то более именитого, чем сын такого же рыцаря. Владение у Сутора рядом с болотами. Промышленный центр долины, ну или, по крайней мере, в этой деревне больше всего мастеровых. Его деревня славится кузнецами. Железо добывают из болота и обрабатывают по мере их знаний и мастерства. Делают сельхозизделия. Изредка делали доспехи по заказам старого барона. Его люди живут не особо богато, но не по причине плохих угодий или отсутствия нормальной пахотной земли. Сутор просто много берет налогами. Из важного по угодьям Сутора. Есть подозрение, что болотное железо на его владениях – это часть выхода богатых железных руд, причем выходы руд не болотного железа, а нормального месторождения чистого железа, теперь по потомкам закоренелых идейных мертвых мятежников. Есть Кор-Э Нирс Ягодная Топь, молод и нет авторитета, сын покойного мятежника Кор-Э Эттенбера. Есть еще младший брат 9 местных лет от роду. Сестры не пережили первых нескольких лет жизни, жива мать. Отец давил налогами крестьян, но был небогат. По слухам, был хорошим воином, но присоединился не к той стороне и погиб в штрафниках при вылазке моей конницы за стену. Есть сын и дочка Кор-Э Эссе Озерного. Озерный умер, подорвал себя артефактом у стены, прикрывая мой отход. Я тогда мысленно дал себе зарок не карать детей за мятеж отца, отец своей жертвы искупил мятеж. Дал себе зарок и после пожалел о своем зароке. Деревня Озерного чуть ли не самая зажиточная. Налоги мертвый рыцарь брал не меньше, чем остальные. Но есть большая разница брать одинаковые налоги с плохой земли или брать с хорошей земли.